Вы прошли наугад, пряча сердце за тканью плаща. Я была здесь всегда, под покровом из мха и плюща. Ветер глушит сигналы и с этой, и с той стороны. Мы не слышим друг друга, поскольку ни в чем не равны. Словно вечный огонь и смертельное жало ножа, словно воздух и свет, с нежеланием смотреть и дышать. Словно черная бездна и смелость ходить по краям. Вы живете и живы, и этим честнее, чем я. Я никто и ничто, только в ряд кирпичи, кирпичи, на которых натальный рисунок едва различим. Шаг ко мне и страшнее, и больнее, чем два шага назад, и не сделать его способ душу спасти и глаза. От меня, посильней оттолкнувшись, бежать и бежать. Я могу отражаться, но я не могу отражать. Это знают лишь там, где за ночью не следует день. Это знает лишь тот, кто не в силах отбрасывать тень. Я ничто, кроме жуткой, сметающей все тишины, в катакомбах которой теряются сказки и сны. А мою темноту разбивается солнечный свет. Я ничто, надо мной не властно течение лет. И пока все вокруг обращается в пепел и лед, что других убивает, меня никогда не убьют. Мой Творец в этом мире был груб и живое не чтил. Я ничто, кроме камня, а камни бессмертны. Почти.